Грехи лицемерия – лукавство. Грехи лицемерия и лукавства совершаются с особым искусством. Первое. Лесть. Иова 32.21. Лукавая угодливость, притворное одобрение, похвала, ласкательство с корыстной целью. 1 Фессалоникийцам 2.5. Обольстить, соблазнить лестью, хвалить, превозносить из угодливости, говорить приятное ради выгоды и достижения своей цели. Римлянам 16.18. Второе. Лицемерие. Марка 7.6. Двуличие, показное благочестие, когда зло скрывается под личиной добра. Порок под видом добродетели. Можно лицемерно молиться, поститься и творить милостыню с целью заслужить одобрение людей или прославиться. Матфея 6, 1-5 стихов и Матфея 6.16. Лицемер устами своими приближается к Богу, сердце же его далеко от него. Матфея 15.8. Третье. Лицеприятие. Иакова 2.9. Человекоугодие, пристрастное предпочтение одного лица другому не по достоинству, а по личным отношениям, иногда из корыстных побуждений. Четвертое. Коварство. Марка 7.22. Стремление сделать зло, прикрываясь доброжелательством и притворной любовью. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему. Притчи 26.24, 25. Пятое. Хитрость. 2 Коринфянам 4.2. Способность искусно действовать, применяя коварство, лукавство, ложь и так далее, для достижения своей цели. Хитрое искусство обольщения. Ефесянам 4.14. Пример. Бытие 3.1. Шестое. Лукавство. Иеремия 17.9. От слова «лук» — кривизна, изгиб, хитрость, коварство, обман. Лукавый, ходящий кривыми путями. Тот, кто в словах и поступках действует не прямо, а скрывает свои подлинные намерения и свое состояние. Действует притворно, кривит, хитрит, двуличничает при достижении своих злых целей. Все эти свойства исходят от дьявола, который и имя носит «лукавый». Матфея 6.13. Лукавство ведет к отступлению от Бога. Евреям 3.12, 2 Царств 22.26. Необходимо хранить себя от лукавства. 1 Иоанна 5.18, 1 Петра 3.10, Псалом 31.2. Грехи словом. Первое. Празднословие, пустословие. Ефесянам 5.4. Произнесение ненужных слов, в которых нет никакой необходимости. Слова христианина должны нести только пользу, дабы оно доставляло благодать слушающим. Ефесянам 4.29. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью. Колоссянам 4.6. За всякое праздное слово человек даст ответ в день суда. Матфея 12.36. Второе. Гнилые слова. Ефесянам 4.29. Всякое неприличное, нечистое слово, способное осквернить другого. Третье. Сквернословие. Колоссянам 3.8. Скверная, постыдная, непристойная речь, ругательство, брань. Даже называющие один другого дурным или безумным подлежат гиене огненной. Матфея 5.22. Четвертое. Хуление. Матфея 5.22. Порицание, унижение, изображение худым, недобрым, негодным, дурным кого-либо. Исаия 29.20. Можно хулить не только человека, но и своим нехристианским поведением вызывать хуление имени Божьего у язычников. Римлянам 2.24. Пятое. Кощунство. Притчи 24.9. Издевательство, насмешка над тем, что свято. Кощунствовать, отзываться непочтительно о святыне. Пустословить, отзываясь с пошлостью и презрением о святых истинах, о Слове Божьем, о Церкви, о Господе. Притчи 19.29. Шестое. Смехотворство. Ефесянам 5.4. Творение смеха. Умышленный вызов смеха. Неприличными шутками, анекдотами. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Иакова 5.13. Если сказано, что смехотворство неприлично, то насмешки или смехотворство с целью осмеять, высмеять, унизить кого-либо является тяжким грехом. Второе. Паралипоменон 30.10. Неемия 2.19. Четвертое. Царств 2.23. Седьмое. Клевета. 2 Коринфянам 12.20. Сознательное распространение худых, порочных и ложных сведений о ком-либо. Клеветать, наговаривать, чернить. Как правило, клевета распространяется с определенной злой целью. Тот, кто клевещет, а также и тот, кто принимает клевету и поношение, пребывать в жилище Господнем не может. Псалом 14, 1-4 стиха. 8. Ложь. Ефесянам 4.25. Утверждение, противоположное истине. Лгать значит говорить не то, что есть по истине, не то, что есть на самом деле. Некоторые прибегают ко лжи якобы ради добрых целей, и такую ложь называют даже святой. Святая ложь – это кощунство над истиной. Ложь – это грех. И как нет святого блуда, так и нет святой лжи. Лжец и отец лжи – дьявол. Иоанна 8:44. Участь всех лжецов – Откровение 21:8. Девятое – обман, Левит 19:11. То же, что и ложь, но обман можно совершать и поступками. Обмануть, обвести кого-либо обманными действиями или словами для достижения своей цели. Человек может обманывать и самого себя. 1 Иоанна 1:8. 10. Лжесвидетельство. Матфея 15:19. Ложное свидетельство о ком-либо или о чем-либо. Наговаривание лжи. С помощью лжесвидетелей достигаются самые преступные цели и проливается невинная кровь. При помощи лжесвидетелей осудили на смерть Христа. Марка 14:56-59. Участь лжесвидетелей. Притчи 19:5 и притчи 21:28. 11. Перенос. Левит 19:16. Перенесение от одного к другому сведений, которые должны храниться в тайне. Переносчиком является и тот, кто, нарушая евангельский порядок обличения, распространяет среди других слухи о согрешившем. Когда же церковная тайна передается внешним, которые используют ее для преследования верующих, это уже предательство. Смотри раздел «Кража, убийство, предательство». Кто ходит переносчиком, тот, кто открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Притчи 20:19, притчи 13:3. 12. Злоречие, злословие. Ефесянам 4:31. Всякая злая речь, заглазное или прямое поношение злыми словами, наговор, клевета, хуление и так далее. Злоречивый Царство Божьего не наследует. 1 Коринфянам 6:10. Сообщаться с таковыми запрещено. 1 Коринфянам 5:11. Кражи, убийства, предательства. Первая кража – воровство. Марка 7:22. Всякого рода незаконное тайное приобретение того, что не принадлежит совершающему кражу. 1 Петра 4:15, 1 Коринфянам 6:10. Второе – хищничество. 1 Коринфянам 5:11. Наглый беззаконный захват, кража, грабеж, хищение с применением силы, хитрости, коварства. Хищники похищают не только ценности и имущество, но и жизнь, живя и получая удовольствие за счет здоровья и жизни других. Третье. Убийство. Галатам 5:19-21. Лишение человека жизни или неоказание помощи находящемуся в смертельной опасности, когда есть возможность оказать помощь, а также намеренное создание условий и обстоятельств, приводящих к смерти. Слово Божие говорит, что даже ненавидящий есть человека-убийца. 1 Иоанна 3:15. Четвертое. Предательство. 2 Тимофея 3:4. Предать значит передать, отдать, выдать кого или что-либо. Предательство заключается в передаче в руки неверующих и лжебратьев, интересующих их сведений о жизни церкви и ее членах. Эти сведения используются недругами дела Божьего для гонений, преследований и разрушения дела Божьего. Как правило, предатели совершают этот грех ради своего благополучия. Быть предателем – величайшее горе, лучше бы таковому человеку не родиться». Марка 14:21.